Глава 31. Василиса. Я просыпалась множество раз за ночь. Во мне все горело, пылало. Низ живота скручивало, и тело словно просило того, что мне еще было неведомо. Я не понимаю, как реагировать на мужчину после вчерашнего вечера. Но одно я понимаю точно. Меня к нему тянет. Это слабость, что появляется в моем теле, когда он смотрит на меня изучающим взглядом. И то, что я допустила в лифте, меня пронзает странным чувством. Я никогда не испытывала влечения к парням, мужчинам. У меня были проблемы, и было абсолютно не до отношений. Да, собственно, и я мало кого привлекала. Но внимание такого мужчины, как Вилевский, мне льстит. Но и ощущение, что его, скорее всего, привлекает мое новое лицо, меня не отпускает. Но как вести себя после всего этого? Я не понимаю. Пытаясь понять себя, я снова засыпаю. И мне снится пляж Нунгви, где проходили съемки. Снится Давид, его взгляд в мою сторону. Звездное небо и шум прибоя. Из крепких объятий сна меня вырывает настойчивый стук в дверь. «Василиса! Давид Маркович просил тебя разбудить! Вам скоро выезжать!» Говорит Вера Павловна. «Я уже встаю!» Отвечаю и нехотя сползаю с постели. Быстро привожу себя в порядок, натягиваю джинсы и свитер, выхожу в гостиную. Он уже сидит за столом с чашкой кофе. «Доброе утро!» Здоровается и внимательно смотрит на меня. Я же стараюсь избегать взглядов и смотрю куда угодно, только не на него. Здороваюсь. «Доброе!» Прохожу к столу и наливаю себе чай. «Как ты себя чувствуешь?» Снова вопрос. «А как себя может чувствовать человек, которого хотят видеть в отделении полиции?» Сажусь напротив него и делаю пару глотков обжигающей жидкости. Вера Павловна старается не показывать своего интереса к нашему разговору. Ставит передо мной тарелку с бутербродами. «Есть одна разница между твоим случаем и случаем, допустим, виновного. Ощутимо, правда?» С ухмылкой спрашивает он и тянется к бутерброду. «Давид Маркович, вы отказались от творога. Ваш диетолог будет не в восторге!» Влезает домработница. «Больше и не думайте совать мне под нос всякую зелень и несъедобную пластмассу!» Фыркает он. «Я нормальный человек и хочу есть то, что требует организм!» «Диетолог?» Ухмыляюсь я, радуясь тому, что наша тема ушла в другое русло. «Ты этого не слышала!» Хмурится он. «У вас проблемы со здоровьем?» Моя улыбка предательски растягивается на лице. «Нет, и не надейся. И вообще, вчера мы перешли на «ты».» Теперь хмурится Вера Павловна. «Жуй быстрее, нам уже пора!» Прекращает разговор Давид и отодвигает от себя чашку. В машине, как всегда, висит тишина. Такое ощущение, что ее можно потрогать руками. В отделение проходим с охраной. «Добрый день!» Здороваются мужчины, пожимая руки. «Здравствуйте!» Мямлю я. На фоне Давида я чувствую себя ребенком. «Давайте сразу к делу!» Начинает следователь. Мужчине на вид не больше 40-45. Брюнет с карими глазами, но доброй улыбкой. Сравнивая его с Давидом, невольно понимаю, что Давид мне нравится больше. «Василиса Викторовна, Давид Маркович вас оберегает так, что я даже не мог вас опросить после выписки!» Хмыкает он, кидая взгляд в сторону Вилевского. «И я ему благодарна за заботу». Отвечаю и чувствую взгляд Давида на себе. Улыбаюсь. «Так вот, расскажите, пожалуйста, о своей бывшей работе. Ресторан. Вы там работали официантом. У вас там какие отношения сложились с коллективом?» Задает свой первый вопрос следователь. «Нормальные отношения. Ни с кем в конфликте не состояла. Ушла без ругани. Хотя желание было». Отвечаю на вопрос. «Что-то серьезное?» Прищуренный взгляд. «Нет, это касается оплаты отработанных дней. Но я более не имею к руководству ресторана претензий. Меня сейчас все устраивает». Откидываюсь на спинку стула и чувствую руку Давида на своем плече. От этого знака мне становится спокойнее. Чувствую его поддержку. «Хорошо», записывает что-то следователь. Антон, бармен вашего ресторана, на вопросы о вас ответил, что вы легкомысленно поступили, бросив работу. Как вы это прокомментируете?» «Никак. Мы с Антоном не состояли абсолютно ни в каких отношениях. Не могу сказать, почему он так отзывается обо мне». И тут я вспоминаю нашу последнюю перепалку, где он меня чуть ли не шлюхой обзывал. Хотя, замираю я, понимая, что это он мог так со мной поступить, но обвинить человека без оснований – это подло. «Вы что-то вспомнили?» – испытующий взгляд. «Мы немного поссорились с Антоном. Он сказал, что я ему нравлюсь. Предлагал жить вместе, но я сама, если честно, в шоке от его заявлений была. Никогда не замечала от него симпатии, и тут как обухом по голове». Говорю, чувствуя, как рука на моем плече сжимается. «Я вас услышал», – продолжает писать мужчина. «И последний вопрос. Вы никого не узнали в напавшем на вас человеке?» «Нет, не успела». Отвечаю и встаю со стула. «У вас есть еще вопросы?» «Нет. Если появится, то мы вас вызовем». Отпускает он нас из кабинета. «Ты мне ничего не рассказывала про этого Антона». Идя по коридору, интересуется Давид. «Я сама забыла про этот случай. Я не думаю, что это он». Давид. Чувствовал ее напряжение, но она справилась. Умная девочка. Все рассказала. После отделения, как и обещал, мы отправляемся в гипермаркет для покупки новогодних украшений. Наблюдая за Василисой, я внутренне кайфовал. Даже не представлял, что такая мелочевка, как мишура, шарики и гирлянды, могут приводить в неописуемый восторг девушку. Множество пакетов, которые вынесли охранники, и елку. «Новый год закончился. Зачем нам елка?» Интересуюсь у девушки. «Ничего не закончился. Только начался. Еще и старый Новый год впереди. А потом тебе и в будущем пригодится». Не понимая суть самих слов, произносит она. «Может и пригодится», — соглашаюсь я, меняя ее фразу. Но девушка словно не слышит меня, пребывая в своих эмоциях. В моем убежище никогда не было такого бардака. Василиса, как заведенная, носится по дому, то и дело развешивая украшения. Я выдохся и сижу в стороне, наблюдая за ней. «Давай поедим», — улыбаясь, останавливается рядом со мной. «Давай, что будешь?» Хватаю ее за руку и притягиваю к себе, зажимая между ног. «Не знаю, чего-нибудь вкусного?» — смущается она. «Может, пиццу закажем?» — пожимает она плечами. «Нет, пицца вредна. У меня есть идея». И я тянусь к телефону и набираю номер знакомого из одного известного ресторана. После разговора, к которому внимательно прислушивалась девушка, говорю: «Через полчаса будем пробовать блюдо итальянской кухни». Улыбаюсь, ловя ее восторженный взгляд. «Как здорово! Никогда не пробовала!» За время нашего ужина мы разговаривали, как старые друзья. С помощью вина девушка чувствовала себя расслабленно и не шарахалась от меня. Забавно было наблюдать за ней. Я словно окунулся в свои воспоминания. Когда-то в молодости также с Лерой сидели и без умолку болтали. За просмотром какого-то фильма я сосредоточился на своих чувствах и совсем не улавливал, что за фильм и о чем он. Лишь через 40 минут я понял, что Василиса уснула у меня на плече. Долго терзаясь сомнениями, как поступить, я беру девушку на руки и несу ее в спальню. Не хочу своим нетерпением пугать ее. Не так. Она только начинает привыкать ко мне. Укладываю ее в постель и, подумав, укрываю одеялом. Нет. Раздеть я ее не смогу. Не удержавшись, наклоняюсь над ней, целуя в уголок губ. «Спи сладко, девочка моя», — и выхожу, тихо закрывая за собой дверь.